вон сейчас Михалкову звоню. Алло, здравствуйте, а барина Гомосека услышать хотел бы. Еще раз повторите, пожалуйста. Барина Гомосека хочу услышать. Профилактика коронавируса, с ним нужно поговорить срочно. Да? Пока не на связи. А кто спрашивает? Скажите, пожалуйста. Меня зовут Цирулев Владислав. Вот, барину нужно забыть о своих барских делах и сидеть дома, потому что он уже старый. Вот, забыть про всякие оргии, организованные Жириновским и царем-батюшкой Путиным. Просто сидеть дома, пить малиновый чай, потому что барин Гомосек, он находится в зоне риска, сами понимаете. Хорошо, сообщаю. Спасибо за беспокойство. Угу. Да, а как что-то с ним, да, можно непосредственно поговорить? Потому что я вот сколько не пока знаю. Его нет в Москве. А где он, на отдыхе, что ли? Он, небось, не в Италию поехал? Или... Нет, он в России. Не на дачу к Путину, потому что Путин там гомосексуальную оргию устраивает у себя на даче. Не, он не там случайно? Не могу вам сказать. Ну ладно, это ваши тайны, как бы, сами смотрите, но помните, барин Гомосек, он в зоне риска. Все, следите, любите его, целуйте его в хуёчек, да. До свидания, до свидания. Так, барин Гомосек... Сейчас давайте Якубовичу. Да, алло. Алло, Леонид Аркадьевич, хотел авторское право с вами обговорить. Что? Авторское право хотел обговорить с вами. Кто это говорит? Меня Владислав Цирулев зовут. Смотрите, вы знаете такую группу «Усы Пескова»? Нет. Есть такая в интернете очень знаменитая группа, «Усы Пескова» называется. Вам, я понимаю, вы что хотите? Я хотел бы, сколько вам нужно отстегнуть денег за то, чтобы использовать торговую марку «Усы Якубовича»? Я этим не занимаюсь. Позвоните, у нас есть специальный отдел, который этим занимается. Я этим не занимаюсь. То есть, ну вообще возможно такое, да, вам отчислять деньги? Я этого не могу деньги. Сказать, надо звонить продюсеру. Я понял, то есть вот так вот. А как-то с вами... Блядь, бросил трубку. Да нет, то был Якубович, а вот Михалков, у него помощник обычно сидит просто. Михалкова, я помню, был какой-то прямой номер, но я сейчас не вспомню, где он у меня был. Дозванивались до Михалкова, была тема. Так, давайте Панину. Панина я сразу хуями начну крыть, потому что он, как всегда, на съемках. Рауль, а что это, по-твоему, запись, что ли? Конечно, реально им звоню. Алло. Когда хуй сосешь, губой трясешь? Алло. Леха, когда хуй сосешь, губой трясешь? Алло. Алло, алло. Это, блядь, как всегда, дебила строит. А ну, сейчас попробуем найти кое-кого. Алло. Алло, Сергей, здравствуйте. Да. Меня отец Владислав зовут. Я представитель русской православной РПЦ, в общем, вы знаете нашу организацию. Так. Хотел вот следующее спросить. Смотрите, у нас патриарх Кирилл заболел коронавирусом, и мы вот думаем относительно следующего патриарха, и как бы хотели бы вас видеть на этой должности. Как вы к этому бы отнеслись? Ну, это глубокомысленно, но надо сейчас богословие постудировать. Даже богословие не нужно, у вас и так все есть, как бы. Мы хотим переименоваться. Вы знаете, что мы порвали связи с Константинополем? Мы хотим переименоваться в русскую Пахомославную церковь. Ну, правильно, но надо только уйти в центр земли для начала. Ну, хотя бы мыслями. Мыслями мы уже там, мы уже боремся с рептилоидами и масонским заговором. Вот в чем дело. Вот именно. И хотели бы причащаться, чтобы причастие у нас было только сладким хлебом. Понимаете? Чтобы братишки кушали сладкий хлеб. Сейчас, извините, мне сейчас на конференцию. На конференцию. Хорошо, ну, блядь. Короче, пахом, ребят, наконец-то ему дозвонились. Наверное, да, зря я про сладкий хлеб, он сразу понял, что это шутка. Так он еще сомневался, но... Что-то я не вижу реакции в чате. Это был пахом, ребят, сам пахом. Что-то вы не реагируете никак. Номер занят. Так, Милонов, не так. Да, это был сам пахом, ребят. Вы по голосу можете послушать, это он был. Так, ну значит, номер действительный, это хорошо. Киркорова номер есть, конечно, но Киркоров особо не общительный.